Глава 14. Константин Титов. Стою в тесном кабинете, прижатой спиной к стене, а напротив меня выстроились друзья, такие родные и знакомые, и одновременно словно чужие. Смотрят на меня так, будто я их предал самым подлым образом, а я пытаюсь подобрать слова, которые никак не хотят складываться во что-то внятное. «Ну, Костян, колись уже!» выдыхает Романов, сверля меня тяжелым взглядом. «Ты реально нас за идиотов держишь? Сначала скрываешь, что девушка беременна, потом молчишь полгода и делаешь вид, будто все нормально. В чем дело-то?» Недовольно тянет Игорь Стрельцов. Я сжимаю кулаки, чувствуя себя максимально идиотом, и нервно прочищаю горло. Слова выходят с трудом, путаясь в голове и на языке. Короче, слова подобрать крайне трудно. За все свои годы я ни разу откровенно никому не рассказывал о происходящем в моей семье. Не то, что я никому не доверял, просто привык. Мама всю жизнь твердила мне, что мы должны держать все в тайне. Не дай Боже, о нас кто-то подумает плохо. И я просто смирился с тем, что даже когда вокруг происходит апокалипсис, надо просто сжать зубы, терпеть и искать выход из ситуации. «Костян!» — рычит Кравцов. «Так, я тяжело вздыхаю. Не давите, а? А я вообще как бы впервые вот так просто это рассказываю. Знаете ли, не так-то просто. Короче, у моего отца раз. Я с сестрой каким-то чудом избежали этой генетической лотереи, а вот мои племянники нет. У обоих в довольно тяжелой форме. Наташку даже этот урод кинул. Отец мальчишек, как только понял, что и второй с той же проблемой пацан. И вот, Аринка беременна». «Твою ж мать!» — выругивается Стрельцов, оседая на табуретку. «Так, погоди!» Я замолкаю, тяжело дыша, и смотрю на друзей, чувствуя, как по спине течет холодный пот. Парни молчат несколько долгих секунд, и эта тишина давит на меня невыносимо. Наконец Громов тихо, с нажимом, произносит. «То есть ты решил, что если у тебя в семье присутствует такой ген, то у твоих детей тоже обязательно будет? Ты серьезно? Ты медицинский где купил? В переходе?» «Костян, ты же понимаешь, что наследование зависит от ряда факторов. К тому же огромное значение имеет ДНК матери. Ты не можешь быть уверен на 1000000%, что твой ребенок также унаследует рас. Но я не могу быть также на 1000000% уверен, что он будет здоров», — рявкаю я. «Вот поэтому я и не говорил никому об этом. Вы все считаете, что можете высказать свое экспертное мнение, а я этой проблемой живу уже не первый год. Сколько я прочел, уже даже считать перестал». Я хмурюсь и нервно пожимаю плечами, не зная, куда девать глаза. «Вы понятия не имеете, что значит воспитывать ребенка, который вообще не факт, что когда-то сможет жить обычной жизнью. Смотреть на него и понимать, что вообще нет гарантий, что он сможет найти семью и вообще жить без поддержки родителей. А так уже повелось, что родители порой уходят на тот свет раньше детей. Что тогда делать?» Стою посреди кабинета и сверлю глазами своих друзей, которые расположились вокруг меня полукругом, словно загоняя в угол. Артем стоит ближе всех, упершись плечом в шкаф и нахмурив брови. Громов нервно мерит шагами маленькое помещение, и мне кажется, что еще чуть-чуть, и здесь вспыхнет пожар. «Да какое вообще вам до этого дело, черт возьми?» Раздраженно бросаю я, сжимая кулаки и чувствуя, как внутри все начинает гореть от беспомощности и досады. «У каждого из вас своя семья, свои проблемы, дети и заботы. Зачем лезть в чужую жизнь и тратить на это время?» Громов резко останавливается и резко поворачивается ко мне. Его обычно добродушное лицо вдруг становится жестким и суровым, каким я редко его видел. «Знаешь, Титов, ты иногда такой идиот, что даже удивительно, как мы вообще терпим тебя столько лет», — выплевывает он, и, не дав мне опомниться, делает стремительный шаг и со всего размаху бьет меня в челюсть. От неожиданности я отступаю назад и резко ударяю спиной о шкаф, чувствую, как по лицу разливается боль. Перед глазами все темнеет на секунду, а затем я прихожу в себя и в ответ резко бью Громова. Он тут же отшатывается, хватая за разбитую губу, и в последующий момент мы сцепляемся, словно подростки, которые впервые решили выяснить отношения кулаками. «Эй, хватит! Совсем больные?» Кравцов пытается влезть между нами, но мы оба уже потеряли контроль, и он вместе с Игорем с трудом оттаскивает нас друг от друга. «Прекратите немедленно, вы оба!» Парни уже в бешенстве. Кравцов хватает аптечку и раздраженно обрабатывает губу Громова, приговаривая что-то о наших мозгах, которых явно не хватает. Потом переключается на меня, и я послушно подставляю ему лицо, ощущая резкую боль и металлический привкус крови во рту. «Ты, Костя, хоть понимаешь, что творишь?» Кравцов смотрит на меня сурово, со смесью разочарования и злости. «Ты забыл, сколько мы вместе прошли? Твою мать, ты встал со мной плечом к плечу, рискуя своей карьерой, чтобы спасти мою любимую. Твоя скрытность оскорбляет нас, понимаешь? Мы друзья, семья, черт побери. А ты вычеркиваешь нашу дружбу как что-то пустое и неважное». Я молчу, уставившись в пол и тяжело дыша. В кабинете воцаряется гнетущая тишина, нарушаемая лишь нашим тяжелым дыханием. И вдруг я понимаю, что парни правы. Отчасти, но правы. Я всю жизнь привык что-то скрывать. В детстве мама строго-настрого запрещала говорить о проблемах отца. Потом, когда у Наташи родились дети с расстройствами, мама снова настаивала на том, чтобы все держалось в тайне. Наташа тогда психовала, кричала, но все равно слушалась. И я тоже привык жить в этом режиме тайн и умолчаний. Всегда считал это нормальным, даже правильным. Но сейчас вижу, как из-за моей скрытности страдают не только близкие, но и я сам. Я потерял женщину, которая стала мне дороже всех на свете. Женщину, которая носит моего ребенка, моего сына. Я пропустил все самое важное. Первое УЗИ, первые пеночки. Все это я пропустил по собственной глупости и страхам. Я резко поднимаю голову и смотрю на друзей, которые напряженно ожидают моих слов. Пацаны, я не привык доверять даже самым близким, и не потому, что не ценю вас. Просто всю жизнь приучили молчать, скрывать проблемы и жить за маской «у нас все хорошо». И я не понимал, как сильно это повлияло на меня и на тех, кто рядом. Артем молча кивает и первым протягивает мне руку, крепко пожимая ее и показывая, что не держит зла. Следом подходит Громов, хмыкая и слегка толкая меня в плечо. «Идиот ты, конечно!» — говорит он с легкой улыбкой, и это снимает остатки напряжения. «Я хотел познакомить Арину с Наташей и племяшками». Бормочу, глядя на настенные часы и прикидывая график пацанов. «Езжай, мы тебя прикроем», — машет Громов, морщась от боли в щеке. «У тебя прием еще есть сегодня?» «Нет, но надо сгонять к Наташе и предупредить, чтобы они подготовились». Качаю я головой. «Тогда чего ты тут еще стоишь?» Стрельцов хлопает меня по плечу и улыбается. Я быстро прощаюсь с парнями, а внутри все разрывается от предвкушения и страха. Мне бы очень хотелось, чтобы Арина своими глазами увидела, что именно я скрывал и почему. Хочу, чтобы она поняла все сразу. И насколько я люблю своих племянников. И то, что я скрывал не от страха или желания причинить ей боль. Когда приезжаю к Наташе впервые за долгое время, в квартире звучит звонкий смех. Мальчишки, на удивление, спокойны и даже радостно встречают меня, улыбаясь и бегая по квартире. Я ловлю себя на мысли, что это хороший знак, хотя я никогда особо не верил во всякие приметы. «Наташ, мне нужна твоя помощь», — говорю я, усаживаясь за кухонный стол и улыбаясь сестре. «Ты вроде бы была не против. Я хочу привести Арину к тебе домой сегодня и показать ей все наглядно. Думаю, ты права. Это будет лучшим решением». Наташа, понимающе кивает, тепло улыбаясь. «Конечно, Костя, так будет проще вам обоим. Привози ее, я сама ей все расскажу». Я уже собираюсь рассказать сестренке, что стану отцом пацана, как вдруг мой телефон резко оживает, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. На экране высвечивается имя Кравцова, и я тут же отвечаю, нахмурившись. «Да, братан, я у Наташи». Голос Кравцова звучит резко и напряженно. «Костя, Арина в реанимации. Сейчас будем ее кесарить».